Они взобрались на гору со стороны берега, и перед ними теперь простиралось обширное плато. Гнезда были повсюду. Они громоздились друг на дружке, густо усеяли каждый выступ и каждую впадину. Лежали на горизонтальной площадке и лепились к стене, уходящего вниз обрыва. Плато было серое под слоем птичьего помета. Из каждой норы торчали пух и перья, но все гнезда были пусты. Птенцы уже встали на крыло и теперь носились в мечущейся внизу птичьей туче. Всюду валялась яичная скорлупа и пух. Увы, все съедобное теперь было недоступно и кружилось в воздухе. Максим подошел к краю обрыва. Орущие птицы носились внизу, едва не задевая торчавшие из стены обрыва камни. Еще одна огромная стая летала у воды. Она была такой гигантской, что самого моря не было видно. Самые крупные птицы чертили круги над головой Максима и истошно орали. Умка прижался к земле и со страхом смотрел на огромные клювы, проносившихся над ними чаек. Тогда Максим поднял с земли камень и запустил в центр колышущегося внизу пестрого облака. К своему удивлению, он увидел взлетевшие в воздух перья. Стая мгновенно расступилась, образовав кольцо. Затем все опять сомкнулось в кружащемся хаосе. Обрадовавшись, Максим схватил огромный валун и, подняв его двумя руками, не целясь, бросил вниз. Птицы вновь разлетелись в хоровод, но он успел заметить, как несколько из них будто взорвались перьями и исчезли, рухнув вниз. Для верности он сбросил еще один камень. Затем, радостно дернув Умку за ухо, выкрикнул: «Бежим вниз, посмотрим!» На камнях у берега, пытаясь взлететь, бегала пара подранков. Еще одна раненая гагара качалась на воде. Максим подошел к выглядывающей из расщелины неподвижной окровавленной голове полярной крачки, а медвежонок ринулся гоняться за так и не сумевшими взлететь кайрами. Догнав одну из них, он жадно вцепился в нее зубами, давясь жесткими перьями. А стая над головой продолжала истошно орать, не обращая внимания на потерю собратьев. Максим поднял еще теплую, перепачканную кровью птицу. Закатывающиеся пеленой глаза следили за каждым его движением, и от этого взгляда к горлу подкатил комок отвращения. «И вот это он должен съесть?» 10 минут назад он был уверен, что способен отправить в терзающийся голодом живот все, что угодно. Хоть планктон, да хоть яичную скорлупу. Но теперь, глядя на стекающую по пальцам кровь, чувствовал, как желудок начинает содрогаться в рвотных спазмах. «Тогда прячься в щели, подыхай», — попытался он разозлиться на самого себя. «Забудь, что где-то ждут твоей помощи. Пожалей себя, любимого, и сдохни!» Максим мрачно вздохнул и, не глядя, схватив за лапы, щелкнул головой крачки о камень. Затем, поудобнее расположившись на нагревшемся на солнце валуне, начал рвать с нее перья. Умка уже разделался с кайрами и теперь забрел в воду, преследуя отчаянно барахтающуюся гагару. Вымазанная кровью морда медвежонка обнажила не по-детски крупные клыки, и они азартно щелкали, предвкушая лакомство. Каждый в этой жизни для кого-то еда, попробовал утешить себя философским умозаключением Максим. И ароматный бекон когда-то был жизнерадостным поросенком. А ведь это идея! Он отвернулся от покрытого пухом тощего тельца. Нужно убедить себя, что сейчас я съем всего лишь недожаренный бекон. Мисс глотнув очередной подкативший к горлу спазм, он впился зубами в птичью шею. Умка шустро покончил с раненой дичью и подошел к Максиму, заискивающе заглядывая к нему в руки. Признавая в нем лидера, медвежонок не наглел и лишь заискивающе смотрел в глаза, истекая слюной. Максим с ужасным трудом заставил себя проглотить пару кусков жесткого мяса, но затем, опрометчиво взглянув на растерзанную птицу в руках и увидев ее обнажившиеся внутренности, почувствовал, что в глазах темнеет, и сейчас он вывернется наизнанку. И тогда все его старания были напрасны. «На!» — он швырнул крачку Умке. Затем побрел к грязному сугробу и, зачерпнув снега, перемешку с песком, забил себе рот. Кое-как справившись с приступом тошноты, Максим подошел к валявшемуся рядом пучку водорослей, решительно поднял и оторвал зубами спутанную прядь бурых нитей. Теперь водоросли показались ему вполне съедобными. Он жевал, отрешенно глядя на море и стараясь не смотреть на объедавшегося Умку. Неожиданно боковым зрением на неподвижном фоне берега он уловил какое-то движение. С той стороны, откуда они с Умкой пришли, двигались два силуэта. Максим вскочил и, пригнувшись, бросился вверх по склону. А погоня, занятый собственными муками, он совсем забыл. «За мной!» — крикнул он уже справившемуся с дичью медвежонку. Умка недоуменно проводил его взглядом и, оглядываясь на разбросанные перья, побрел следом. Осыпающиеся под руками камни закончились, и теперь Максим карабкался по позеленевшему от старости льду. Громадные торосы давили друг друга, образовав изрезанный трещинами, выступами и небольшими пещерами ледник. Взобравшись на середину склона, он оглянулся и увидел приближающихся немцев. Они шли по самому краю воды, и у каждого на плече висел автомат. До вершины обрыва было еще далеко, и Максим понял, что ему не успеть. Лед скользил под ногами, как на катке. Неверный шаг, и скатишься назад, к берегу. Тогда он полез в сторону, заметив свисающий, как козырек, ледяной нарост. Под ним образовалась пустота, и можно было, протиснувшись, скрыться с глаз. Была надежда, что немцы не заметят и пройдут мимо. Умка упорно карабкался рядом. Он по достоинству оценил способности Максима добывать пищу и расставаться с ним не собирался. Немцы уже были рядом. Не обращая внимания на птичью тучу, они смотрели под ноги. Немного потоптавшись на месте, они повернули в сторону ледника. Сердце у Максима оборвалось. Это был конец. Очевидно, следы он все-таки оставлял, и немцы его вычислили. Сейчас они взберутся по склону, и вот он, берите. Да и не будут они его брать. Пристрелят, даже не вытаскивая щели. Максим вжался в укрытие, прижав к себе медвежонка и пряча за его белой шерстью черные, как бельмо на фоне светлого льда, куртку и брюки. Умка ерзал и пытался вырваться. Ему хотелось карабкаться дальше. Он недовольно рычал и пятился к выходу. «Тише!» — уговаривал его, прижимая к себе Максим. «Не шевелись! Да замри ты!» Он, пытаясь усмирить, даже дал ему подзатыльник. Но Умка вдруг напрягся и, выгнувшись, выставил морду из укрытия. Теперь он уже не рычал, а скулил, как расплакавшийся щенок. Не обращая внимания на уговоры Максима, он трясся на задних лапах, готовясь спрыгнуть на выступ ниже. Медвежонок царапал когтями лед и вместе с круглым задом пытался крутить косым хвостиком. Удивленный таким поведением, Максим не выдержал и выглянул из-за его головы. С другой стороны ледника, спрыгивая с одной ледяной ступени на другую, спускалась огромная белая медведица. Умка не сводил с нее глаз и, вытянув шею, жалобно скулил, но за птичьим криком она его не слышала. Все ее внимание было обращено на взбиравшихся ей навстречу немцев. Слышать и видеть они ее не могли, и, миновав каменный пояс, карабкались вверх. Медведица следила за каждым их движением. Пасть ее была хищно раскрыта, и Максиму казалось, что он слышит ее утробный рык сквозь гул птичьего базара. Умка вырвался и, спрыгнув чуть ниже, высматривал следующую опору. немцы взобрались на ледяное плато и, заметив его, застыли. Первый потянулся за висевшим на плече автоматом. И тут, будто лавина с обрыва, на них сорвалась медведица. Удар лапой подбросил первого в воздух, и он покатился вниз на камни. Второго она подмяла под себя и, будто тряпичную куклу, мотая головой, трепала в зубах.